Друг монахов, студент Ли. Шанхэсец Ли пристрастился к даосизму. На расстоянии приблизительно версты от его деревни стоял Ланьжо. Примечание. Ланьжо — название буддийского храма, передающее китайскими иероглифами санскритское слово «лаяна», что значит «место покоя и отдыха». Конец примечания. Он выстроил там себе, как говорится в таких случаях, жилище ядра духа полосы в три и стал там сидеть в позе монаха с поджатыми под себя ногами. Примечание. Жилище ядра духа. Первоначально приют тонкого ученого, сосредоточившего весь свой дух на науке. Потом стало означать, как здесь монашескую келью, где живет сосредоточенная на угасании воли к жизни человеческая душа. Полосы в три. Китайский дом строится из особых полос, единиц, не совпадающих с нашим делением на комнаты. Конец примечания. Бродящие в поисках пропитания черные и желтые заходили бывало переночевать, и Ли сейчас же начинал разговор, изливая душу, угощал и снабжал их без отказа. Примечание. Черные и желтые, то есть буддийские монахи в черных хламидах и даосские в желтых шапках. Конец примечания. Однажды в большой снег и резкий холод зашел какой-то старичок Хэшан с мешком за плечами и просил дать ему на ночь кровать. Слова монаха были какие-то изначально чудесные. Переночевав, он уже отправился было в дальнейший путь, но Ли упрямо удерживал его, и тот остался еще на несколько дней. Случайно студент отлучился по каким-то делам домой. Хэшан наказал ему прийти пораньше, надумав с ним распрощаться. Пропели петухи, и студент постучал в ворота. Никто не отвечает. Перелез через забор, вошел во двор. Видит, в комнате мерцает свеча. Заинтересовавшись, что там монах делает, он тихонько заглянул в комнату. Оказывается, монах укладывается. К подсвечнику привязан какой-то тощий осел. Вгляделся пристальнее, не похоже что-то на настоящего осла, а скорее всего напоминает то, чем провожают при похоронах. Однако уши и хвост у осла время от времени шевелятся, и дыхание, сю-сю, так и идет. Примечание. То, чем провожают при похоронах. При похоронах делают из бумаги изображения людей и животных, обслуживающих потребности покойного. И сжигают эти изображения, чтобы огонь притворил их в потустороннюю действительность. Конец примечания. Вскоре сборы были закончены. Монах открыл дверь и вывел осла. Студент пошел за ними хвостом. У выхода из гор было большое озеро. Хэшан привязал осла к дереву у озера, а сам разделся до нога и вошел в воду, где стал обмывать все свое тело, черпая воду пригоршнями. Затем он оделся и повел в воду осла, которого тоже стал мыть. Кончив купание осла, он навьючил на животное груз, вскочил и сел сам. Помчался с невероятной быстротой. Студент, наконец, окликнул его. Но монах лишь издали сложил руки в приветствие и изъявил свою благодарность. Слова еще не долетели до ушей Ли, как монах был уже далеко. Это рассказывал Ван Мэну. Ли — его приятель, и он к нему заходил. В гостиной у Ли висит доска с надписью «Дом поджидающего смерть». Примечание. Доска с надписью. Китайцы очень любят украшать свое жилище большими лакированными досками с посвятительными надписями, сделанными чаще всего друзьями или же по их заказу наиболее известными каллиграфами. Каллиграфия же в Китае ценится почти наравне с живописью. Конец примечания. Проникновенный ученый человек этот Ли.